церковная политика разделения общин. Обособленное проживание евреев в начале описываемого периода диктовалось отчасти религиозными соображениями, близостью синагоги, бейт-мидраша, миквы и пекарни, и не являлось следствием принуждения или вмешательства церковных властей. Только с конца XII века, а особенно в XIII веке, когда церковь стала тревожиться о влиянии, которое оказывают на христиан и иноверцы, стали слышны требования, чтобы евреи не жили вперемешку с христианами. Параграф 26 в решениях Третьего Латеранского собора 1179 год гласит: «Христиане, живущие вместе с ними, с евреями, да будут отлучены». Различные постановления пап и церковных соборов, разделение мест проживания указывают на то, что евреи не везде жили в отдельных кварталах, а там, где существовали еврейские кварталы, они не были герметично закрытыми. Были евреи, живущие за их пределами, и были христиане, живущие внутри них. Выражение тревоги церкви из-за близости между евреями и христианами можно найти в параграфе 12 решений собора в Бреслау, 1267 год. Поскольку земля польская – еще нежный росток на теле христианства, христиане здесь могут легче всего попасть под влияние пустых верований и ущербной морали евреев, живущих рядом с ними. Для того, чтобы христианская вера легче и быстрее проникала в сердца жителей этих областей, мы строго повелеваем евреям, проживающим в этой провинции, чтобы они не жили среди христиан, а чтобы у них были дома недалеко друг от друга в отдельном районе каждого города и села. Это должно быть устроено так, чтобы еврейский квартал отделялся от христианских жилых районов оградой, стеной или каналом. Какова связь между христианским миссионерством и близостью еврейского и христианского жилья? В 1339 году папа Бенедикт XII, годы папства 1332-1342, выразил протест королю Педро IV Арагонскому о том, что в его владениях евреи и мусульмане живут среди христиан, строят там синагоги и мечети и свободно друг с другом общаются. Подобно тому, как папа Евгений III, годы папства 1431-1447, провозгласил в 1442 году: «Евреи да не живут среди христиан, а лишь сами по себе, в отдельном квартале или районе, а за его пределами им селиться не должно позволять». Начиная с XII века, папы, поместные соборы принимали подобные установления касательно различных городов Европы. Задачей этих установлений было в первую очередь защитить христиан. Соседство евреев и тесный контакт с ними рассматривались как угроза христианской вере, которую следовало предотвратить. Однако даже если в самих этих указах и не прослеживается стремление вмешаться в жизнь евреев, навязать им определенный характер жизни в своем квартале, не вводятся какие-либо ограничения, которые возникнут с появлением гетто в XVI веке, то сам факт вмешательства церкви в вопрос о месте проживания евреев показывает, что их положение изменилось к худшему. Эта перемена происходила постепенно, от отдаления и отделения еврейских районов до поселения евреев в совершенно закрытых кварталах.